временам. Нынче матери все, словно заново всех, своих милых детей полюбили. Раньше тоже любили, но больше их хлебом корили, сильнее лупили. Нынче как сухари и любовь, и восторг, и тревогу, и преданность копят. То ли это инстинкт, то ли слабость души, то ли сам исторический опыт. Или в воздухе нашем само по себе разливается что-то такое, что прибавило им суетливой любви и лишило отныне покоя. Или ждать отказавшись, теперь за собой оставляют последнее слово и неистово жаждут прощать, возносить и творить чудеса за кого-то другого. Что бы ни было там, как бы ни было там, и чему бы нас жизнь не учила, в нашем мире цена на любовь да на ласку опять высоко подскочила. И когда худосочные их сыновья лгут, преследуют кошек, наводняют базары, матерям-то не каины видятся авели, не дедалы. И мерещится им сквозь сумбур сумасбродств дочерей современных, сквозь гнев и капризы, то печаль Пенелопы, то рука Жанны д'Арк, то задумчивый лик Моны Лизы. И слезами полны их глаза, и высоко прекрасные вскинуты брови, так что я и представить себе не могу ничего, кроме этой любови.